проклятый кот, вождь проклятый кот, ложь подмятый скот. Сплошь нож шарит ход, без нас стал полис отшибом, без нас стали волосы дыбом, местный заполнен населенным дымом, вместо молнии черные дыры. Место имеет быть все, место имение, вместо имен, неуместные бунты, аресты племен, мудрецы в заточении, без ремен, разъезды времен. Каждый бьется быть королем, но суешь свой ногу, как пытка огнем. Искусственных грез, искусственных слез, много ошибка в моем. В моем доме, в моем прекрасном доме. Из окон крики, ругань, выстрелы и нет покоя. В моем доме, в моем огромном доме. 7 миллиардов жильцов не сдаются без боя. В моем доме, в моем прекрасном доме. Из окон крики, ругань, выстрелы и нет покоя. В моем доме, в моем огромном доме. 7 миллиардов жильцов не сдаются без боя. Дошлёт пятый год, дошлёт пятый сброд, отдашь лёд, взять лишь ход. Накаляется рот, накаляется рот, накаляется рот. Окаляется от окаянных сейф нот, сенс мод, цел, брод. Мальчик решил перейти грязный ход. Он несёт свой устав, чужой монастырь, сквозь пас по устах ходлыков поводы. Ему шепчет, что пасмурно, тут полно дыр, он бесплоден по паспорту, только делит. И как вы видите, везде подвох, люди зовут паранойей, но он нарекает это по-своему, готов к обороне. Нос чуть, что тело его не протянет без радости до седины. Узнавший правду, больше не улыбнется, так что кидал позитив. Не умеет любить сердце нема, и он все чаще анализирует. Книга открыта, как путь выше неба, сомнения чаще анализирует. Люди что-то хотят, люди что-то хотят от него, а он просто хочет покоя, чтобы было все как у людей скучно. Ему бы свой маленький домик, он и не знает, что будет светиться в одном из тысяч историй дома. Молец, презиравший людей, застрявший в лифте нашего дома. В тот момент я открыл себя с другой стороны. Что-то придавало мне силы, заставляло действовать. Что-то или кто-то шептал мне изнутри. Он требовал изменить мир. Карина заподозрила неладное. Она пыталась понять, почему я стал закрытым и раздраженным. Но безуспешно. Тем временем то, что выходило из-под моего пера, вдруг начало привлекать все больше людей.